Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьем на разливе души. Не добирай меня сотым до сотни, чувству на корм по частям не кроши. Дай мне подняться над смертью позорной, с ночи одень меня в тальник и лед, утром спугни с мочежины озерной, целься, все кончено. Бей меня в лед! За высоту ж этой звонкой разлуки, о пренебрегнутые мои, благодарю и целую вас, руки родины, робости, дружбы, семьи.